Кафе Домино. В кафе Домино на эстраде на высоком станке стояла картина. Зал был полон. Все собрались, даже Лена с Бартеневым. Сидели в углу хорошо одетые Паша и Виктор. — Не могу я на эту Татьяну глядеть, хочу ее, помираю. Паша выпил. — Не связывайся с ней, Леонидов тебя достанет. — Да я знаю, но хочу. За столиком у эстрады сидели Тыльнер, Николаев и два оперативника. На эстраду поднялся Луначарский. — Друзья, совсем недавно профессор Новиков предупреждал меня о том, что картину могут похитить. Нарком поправил пенсне. — Так и случилось. И увезли ее из нашей молодой республики. Если бы не эти люди, прошу на эстраду. Сыщики поднялись. Вот они, скромные труженики, которые, рискуя жизнью, сохранили достояние республики. От имени совнаркома разрешите вручить им именные портсигары. Зал захлопал. Тыльнер, Николаев и сыщики подошли к столу, где сидела компания Леонидова. Рядом с Татьяной сидел Блюмкин. — Сегодня я всех угощаю, — грустно сказал он. — Последний раз. — Почему? — удивился Леонидов. — Уезжаю. Он пристально посмотрел на Олега. — И тебе, брат, лучше уехать.